«Я огорчаю вас, мой друг», — сказала Валентина. «Почему я не могу пожать вам руку, чтобы попросить у вас прощения? Но я и сама была бы рада, если бы вы меня переубедили. Скажите, что же, собственно, сделал для вас граф Монте-Кристо?» «Признаться, вы ставите меня в трудное положение, когда спрашиваете, что именно сделал для меня граф. Ничего определенного, я это сам понимаю. Мое чувство к нему совершенно бессознательно. В нем нет ничего разумно обоснованного. Разве солнце что-нибудь сделало для меня? Нет. Оно согревает меня, и при его свете я вижу вас, вот и все. Разве тот или иной аромат сделал что-нибудь для меня? Нет, он просто приятен. Мне больше нечего сказать. Если меня спрашивают, почему я люблю этот запах, так и в моем дружеском чувстве к графу есть что-то необъяснимое, как и в его отношении ко мне. Внутренний голос говорит мне, что эта взаимная и неожиданная симпатия не случайна. Я чувствую какую-то связь между малейшими его поступками, между самыми сокровенными его мыслями и моими поступками и мыслями. Вы опять будете смеяться надо мной, Валентина, но с тех пор, как я познакомился с этим человеком, у меня возникла нелепая мысль, что все, что со мной происходит хорошего, исходит от него. А ведь я прожил на свете 30 лет, не чувствую никакой потребности в таком покровителе, правда? Все равно, вот вам пример. Он пригласил меня на субботу к обеду. Это вполне естественно при наших отношениях, так? И что же я потом узнал? К этому обеду приглашены ваш отец и ваша мачеха. Я встречусь с ними, и кто знает, к чему может привести эта встреча. Казалось бы, самый простой случай, но я чувствую в нем нечто необыкновенное. Он вселяет в меня какую-то странную уверенность. Я говорю себе, что этот человек, необычайный человек, который все знает и все понимает, хотел устроить мне встречу с господином и госпожой де Вильфор. Порой даже, клянусь вам, я стараюсь прочесть в его глазах, не угадал ли он мою любовь.